«О, Клавдия, не горюй!» — принялся я ее утешать. «Ты же хорошо знаешь, что я серьезно изучал труды циников, и мне действительно трудно поверить сверхъестественное. С другой стороны, я ничего категорически не отрицаю. Скажи мне, кто эта свидетельница, о которой ты говоришь? Как ее имя?» «Ее зовут Марией», — ответила Клавдия, желая, чтобы мне передалось ее восхищенное настроение. «Здесь это очень распространенное имя. Однако эта Мария родом из Магдалы, что на берегу Тивериадского озера. Она богата и владеет голубятнями, которые пользуются превосходной репутацией. Каждый год она поставляет для храма 1000 жертвенных голубей без единого пятнышка. Она обрела дурную репутацию после того, как демоны вселились в ее душу.